Искусство подобий, мнимого художественного восстановления, и искусство действительности, действительное воскрешение, Птолемеевское и Коперниканское искусство. Искусство как подобие, подобие всему, что на небе и на земле, есть воспроизведение мира в том виде, как он представляется внешним чувством. Оно есть воспроизведение неба и земли, но небо и земли не как выражение божественной воли, а как действие слепых сил природы, не только неуправляемых разумными существами, но и признанных ими за богов Уран, Кронос. Искусство подобия есть изображение неба, лишающего нас жизни, и земли, поглощающей живущих. Потому-то это искусство и осуждается божественной заповедью как язычество, как идолопоклонство или идололатрия, то есть преклонение пред кумирами, изображающими слепые силы вместо управления ими, и идеолатрия, то есть преклонение пред мыслью, не переходящей в дело, предзнанием бесцельным, бездушным, бездельным, предзнанием ученых. Воспроизведение мира в том виде, как он представляется внешним чувством и истолковывается или внутренним чувством сынов человеческих, хранящих любовь к отцам, или же внутренним чувством сынов, забывших отцов, сынов блудных, есть в обоих случаях искусство подобия, но в первом случае оно будет искусством священным, религиозным, а во втором это будет искусство мирское, светское. Искусство священное есть воспроизведение мира в виде храма, соединяющего в себе все искусства, причем храм как произведение зодчества, живописи и ваяния становится изображением земли, отдающей своих мертвецов, и неба, свод храма и иконостас, населяемого оживленными поколениями, а как вместилище пения, точнее, отпевания, храм есть голос, под звуки которого оживает прах на земле, как кладбище, и небо становится жилищем оживших. Искусство сынов, забывших отцов, будет воспроизведением мира в виде всемирной выставки, в которой ко всем искусствам присоединяется промышленность. Сама же выставка есть изображение женщины, на служение которой сыны, забывшие отцов, хотят обратить все силы природы, чтобы усилить обаяние полового влечения. И, думая найти в этом влечении жизнь, находят смерть, да одну надежду — на возвращение жизни в детях. Искусство священное тогда лишь нарушает заповедь, когда изображение принимает за действительность, за подлинное воскрешение и пение, то есть литургию храмовую, за внехрамовое дело воскрешения. Светское же искусство в виде всемирной выставки нарушает все 10 заповедей. И, творя грех против веры, еще более грешит против разума, так как подчиняет его слепой силе природы, заставляя вместо управления ею даже служить ей. В своем правильном определении искусство не отделяется ни от науки, ни от нравственности и религии, и представляется таким, каким является оно в самой жизни рода человеческого, в истории. Начиная от первого восстания человека или вертикального его положения, боль утраты самых близких существ заставила понесшего утрату поднять лицо, обратиться им и всем существом своим к небу, и такое положение есть выражение уже религиозного чувства и пробужденной мысли, запечатлеваемых искусством. Православие, требующее стояния и допускающее сидение лишь как снисхождение, этим внешним выражением, то есть стоянием, наиболее существенно отличается от католицизма и особенно от протестантизма. Переходом от искусства подобия к искусству действительности, от искусства Птолемеевского к искусству коперниканскому, должен служить музей всех наук, соединенных в астрономии, то есть музей с вышкой, и в связи с храмом школой, с вышкой для наблюдений над падающими звездами, то есть для наблюдений над продолжающимся строением мира, а вместе и падением его, а также и для наблюдений метеорических, переходящих в опыт, в действие, через обращение военного искусства в естествоиспытательное. Эстетика есть наука о воссоздании всех бывших на крохотной земле, этой капельки, которая себя отразила во всей Вселенной и в себе отразила всю Вселенную, разумных существ для одухотворения и управления ими всех громадных небесных миров, разумных существ не имеющих. В этом воссоздании и заключается начало блаженства вечного. Проявление мощи и немощи есть закон истории земной и внеземной, и вместе сущность христианства как противоположности буддизму и как спасению от него. Земля — кладбище, и как имеющая историю, она заключает в себе большее содержание, чем все миры, такой истории не имеющие. До сих пор сознание, разум, нравственность были локализированы на земной планете. Через воскрешение же всех живших на земле поколений сознание будет распространяться на все миры Вселенной. Воскрешение есть превращение Вселенной из хаоса, к которому она идет, в космос, то есть в благолепие, нетление и неразрушимости. Ни в чем так не выражаются глубина и богатство премудрости, как в спасении безграничной Вселенной, в спасении, выходящем из такой ничтожной пылинки, как Земля. Обитаемость одной Земли и необитаемость других миров есть требование высшего нравственного закона. Если мир не есть произведение слепого случая, то между множеством умерших поколений и множественностью миров дано возможное целесообразное отношение, дабы из одного праха земного, от единой крови, произвести всех обитателей всех миров. Но если бы даже мир и был произведением случая, то разумное и чувствующее существо не могло бы не воспользоваться множественностью сил для оживления стольких лишившихся жизни поколений. На самой Земле мы имеем подобие локализации на ничтожном пространстве и затем распространение локализуемого повсеместное по всей Земле. Палестина и Эллада представляют пример такой локализации. Искусство и науки в Греции, а религии в Палестине, откуда они распространились потом по всей Земле. Но только при соединении религии и науки возможно дальнейшее распространение влияния разумных существ и вне нашей Земли. Палестина и Эллада являются представителями Востока и Запада, борьба коих и составляет историю.